Глава вторая. Я внимательно рассматривал стаканчик с замороженным апельсиновым соком и думал о том, имеет ли смысл тратить на него свои последние кредиты. День выдался очень жарким и пыльным, украшенная сахарной пудрой масса обещала восхитительную прохладу, но бутылка минеральной воды стоила в 10 раз дешевле, и эта разница была слишком ощутимой, чтобы ее игнорировать. С одной стороны, никто не запрещал мне побаловать себя изысканным десертом. С другой, его цена превышала все разумные пределы. «Решайся, парень!» — добродушно хмыкнул сидевший за барной стойкой мужчина. «Скоро урожай закончится. Будешь до следующего сезона ждать». В этих словах не чувствовалось никакой насмешки. Однако я все равно ощутил неловкость. Хотя государство добросовестно заботилось о своих воспитанниках, назвать нашу жизнь роскошной не смог бы даже самый убежденный оптимист. И все вокруг это знали. «Ну что, берешь?» «Нет», — я отодвинулся от витрины, но затем вспомнил про воду и добавил. «Мне бутылку солнца, пожалуйста». «Держи! Приходи еще! Рады видеть в любое время! Спасибо!» На улице все было по-прежнему. Люди с важным видом ходили между зданиями, разговаривали друг с другом, морщились от летавшей вокруг пыли, прятались в магазинах и небольших ресторанчиках. Я оглянулся по сторонам, дождался того момента, когда бесшумно вынырнувший из-за угла дома транспорт проедет мимо, а затем перебежал дорогу и направился к стоявшим возле перекрестка лавочкам. Несколько глотков холодной минералки сделали мою жизнь гораздо приятнее. Взгляд начал сам собой цепляться за легкомысленные наряды девушек, доносившаяся с соседней улицы музыка перестала действовать на нервы, а беспощадная жара как будто отступила, сменившись ласковым теплом. До конца осушив бутылку, я минут 10 следил за летавшими в небе флайерами, после чего встал и двинулся к окраине города. Свободного времени было еще много, возвращаться в родной центр не хотелось, так что небольшая прогулка выглядела оптимальным вариантом. Деловой квартал остался за спиной, сменившись невзрачными жилыми домами. Рядом с дорогой показался маленький пруд, окруженный редкой цепочкой деревьев. И именно в этот момент все вокруг залило ярким светом, и до моих ушей донесся женский крик, громкий, пронзительный, наполненный какой-то безнадежной тоской. Я удивленно вскинул голову, обернулся и замер, широко раскрыв глаза. Ядерный взрыв ужасающе прекрасен. Сразу после вспышки сфера бурлящего пламени с кажущейся неторопливостью возносится к небесам, разгоняет в стороны облака, начинает тянуть за собой огромный столб пыли. Но все это происходит абсолютно беззвучно. Ты смотришь на вечный символ разрушения, чувствуешь его бесстрастную и равнодушную мощь, любуешься завораживающей пляской огня, а вокруг тем временем слышатся только вопли перепуганных до смерти людей, резкие сигналы машин и лай обезумевших собак. Жуткий, неправдоподобный диссонанс. Спустя 2 или 3 секунды шума стало заметно больше. Мимо меня пробежала толстая женщина с ярко-красной сумкой в руках, начала монотонно выть сирена, а потом земля содрогнулась, я неуклюже взмахнул руками, едва не упал и, наконец-то, очнулся от ступора. Если верить учебным материалам, сейсмическая волна являлась предвестником гораздо более серьезных неприятностей. Требовалось занять правильную позицию, спрятаться. «Беги!» — крикнул мне какой-то мужчина. «Спасайся!» Здравый смысл окончательно возобладал. Не увидев рядом более подходящих укрытий, я шагнул к берегу и спрыгнул в воду. Нырнул, с трудом добрался до дна, схватился за обнаружившийся там каменный выступ. Несколько долгих мгновений ничего не происходило. Затем пространство еще раз вздрогнуло и наполнилось тяжким гулом, а у меня изо рта вырвалась длинная струйка пузырей. Возникло ощущение сдавленности, в глазах потемнело, пальцы разжались, и я, бестолково загребая руками, всплыл на поверхность. Взрыв произошел достаточно далеко от города, так что ударная волна оказалась не очень сильной. Росшие вокруг озера деревья полегли, земля была усеяна осколками стекол, в воздухе клубилась пыль, но здания уцелели, и выглядывавшие из разбитых окон люди казались растерянными, однако живыми и более-менее здоровыми. Пока я судорожно вспоминал, что нужно делать в случае ядерной бомбардировки, монотонно завывавшая сирена умолкла, ей на смену пришел треск, сменившийся хриплым голосом диктора. «Внимание! Срочно покиньте улицы и спуститесь в ближайшее убежище! Внимание! Срочно!» Небо за городом еще раз вспыхнуло, и голос оборвался. Но самые главные слова все-таки прозвучали. Насколько я знал, мы готовились к войне уже лет 20. Главной причиной конфликта являлась изначальная несправедливость при разделе территорий. Во время освоения планеты уроженцы Барнарда заняли более равнинную часть континента, получив в свое распоряжение львиную долю пригодных для обработки земель, а также многочисленные выходы к океану. На начальном этапе колонизации этот перекос не играл особой роли. Но после разрыва с Федерацией ситуация заметно обострилась и через полторы сотни лет переросла в открытую вражду между странами. К счастью, избранный 15 лет назад лидер вовремя увидел ростки назревающего конфликта. Приоритеты сместились, армия была увеличена и оснащена передовым оружием. В сети открылась серьезная информационная кампания, а в городах начали создаваться защитные сооружения. Сейчас эта предусмотрительность оправдалась на все 100%. Я выбрался на берег, кое-как стер с лица налипшую пыль, а затем присоединился к жидкому потоку двигавшихся в сторону делового квартала людей. Небо снова полыхнуло, земля вздрогнула. «Внимание! Срочно покиньте улицы!» Хотя вход в бункер находился на первом этаже недавно построенного и весьма популярного развлекательного центра, никакой давки рядом не наблюдалось. Скорее всего, люди еще не успели разобраться в происходящем или же банально проигнорировали сигнал тревоги. Беспрепятственно миновав толстую стальную дверь, я вместе с другими беженцами спустился по длинной лестнице, прошел еще несколько шагов и оказался в кромешной темноте. «Скажите, куда идти?» — послышался чей-то взволнованный голос. «Что теперь?» «Не стойте на месте, дайте дорогу!» В какой-то момент вокруг стало слишком тесно, и я решил, что из толпы нужно выбираться. С трудом протиснулся между потными телами, вырвался на свободу. «Что происходит? Петра, ты здесь?» Свет наконец-то включился, осветив грубые бетонные колонны, уходящие вдаль стены, снабженные ребрами жесткости потолок, а также несколько десятков растерянных лиц. Большинство из собравшихся в бункере людей опасались идти вглубь мрачного подземелья и продолжали кучковаться рядом с лестницей. Внезапно ожил закрепленный на стене динамик. «Внимание! Через 8 минут убежище будет закрыто. Просьба соблюдать порядок». Стоявшая около меня женщина тут же встрепенулась и дернулась в сторону выхода. «Пустите! Пожалуйста, пустите! Мне нужно домой!» Ее слова как будто прорвали плотину. Количество недовольных возгласов резко увеличилось. Кто-то захотел подняться по ступенькам, но не смог этого сделать из-за напиравшей толпы. Кто-то начал ругаться, возле противоположной стены заплакал ребенок. Догадавшись, что совсем скоро меня опять зажмут, я двинулся вперед. «Внимание! Через 5 минут убежище будет закрыто. Просьба соблюдать порядок». К сожалению, добиться порядка так и не удалось. Толпа быстро увеличивалась, мало что понимающие люди толкались, спорили, вспоминали про незаконченные дела, требовали объяснений. Спасаясь от этого хаоса, я дошел до очередной колонны, свернул за нее и обнаружил длинный ряд писсуаров. Еще дальше в полу виднелись аккуратные отверстия, предназначенные для отправления более серьезных потребностей. Рассматривавший их мужчина обернулся, после чего весело хмыкнул. «Неплохо придумано, как считаешь?» Вот так и возрождается дух коллективизма. Наверное. Сначала будем вместе гадить, а затем такими же стройными рядами пойдем на войну. Всю жизнь об этом мечтал. Не зная, что нужно отвечать в таких ситуациях, я растерянно улыбнулся и отступил назад. Впрочем, собеседник нисколько не расстроился по этому поводу. «Нужен врач!» — раздался чей-то громкий голос. «Здесь раненый!» Так как у нас в центре преподавали расширенный курс первой медицинской помощи, я шагнул вперед, но мои знания не пригодились. Врач нашелся, порезанного осколками стекла парня вытащили на открытое пространство и перебинтовали его же собственной рубашкой. Впрочем, это было только начало. «Мне тоже нужна перевязка! И мне!» Момент, когда сомкнулись двери бункера, я пропустил, возясь с окровавленной рукой пожилой женщины. Рана оказалась пустяковой, но пациентка не желала сохранять спокойствие, требовала дать ей обезболивающее и самым откровенным образом путала меня со штатным сотрудником медицинской службы. «Вы должны вколоть мне антишок, понимаете? Это ваша обязанность, иначе я отправлю жалобу». «Марта, не мешай парню, он курсант, а не медик». «А почему он такой грязный? За что мы платим налоги?» «Марта, пожалуйста». Кое-как закончив перевязку, я ушел в сторону, помог еще одному раненому, а затем вернулся к писсуарам. Рядом с ними было меньше всего людей. Несколько минут относительного спокойствия дали мне возможность перевести дух и более-менее трезво взглянуть на окружающую реальность. То, что война все-таки началась, уже не вызывало никаких сомнений. Вдобавок, все говорило о том, что события развернулись по самому худшему из возможных сценариев. На нас напали, мы слишком поздно спохватились и не смогли отразить главный удар. А вот то, что случилось вслед за этим и продолжало твориться на поверхности сейчас, оставалось загадкой. Разворачивается конфликт или нет? Удалось нашим войскам хоть как-то ответить на вражескую агрессию? Или все они были уничтожены в первые мгновения схватки? Продолжаются обстрелы или уже закончены? В унисон моим мыслям пол ощутимо вздрогнул, сверху посыпалась пыль, а где-то рядом с выходом испуганно вскрикнула женщина. «Нужно сохранять спокойствие!» — громко произнес опиравшийся на колонну толстяк. «Нас обязательно спасут!» «Был ядерный взрыв», — мрачно ответил ему прохаживавшийся взад-вперед старик. «Если на город упадет ракета, никого спасать не придется». «Ракета?» — в голосе задавшей этот вопрос девушки послышался ужас. «Какая ракета?» «Ядерная или гравитационная, без разницы. Ты, милая, вообще понимаешь, что творится?» «Там опять идут учения». «Серьезно?» «Откуда мне знать? Сказали, нужно спуститься в бункер». «Я тоже мало что знаю», — решил поддержать ее сидевший у стены мужчина. «Сначала наш дом встряхнуло, затем вылетели окна и включились оповещения. Вот и все. Никто ничего не видел». «Было как минимум 2 взрыва». «Так это что, война?» «Разумеется, милая. Война!» «Боже!» Окружающие начали успокаивать расплакавшуюся девушку, а мои мысли приняли совершенно иное направление. Согласно установленным правилам, в случае любого серьезного конфликта мне следовало вернуться в центр и отчитаться о готовности к прохождению боевой службы. Но сделать это прямо сейчас было весьма проблематично. Когда откроются ворота убежища, никто не знал, а связь отключилась. Если верить разговорам соседей, любые попытки установить контакт с внешним миром заканчивались провалом. На всякий случай, перезагрузив коммуникатор и убедившись, что он действительно отказывается принимать внешние сигналы, я ощутил серьезную тревогу. Участь дезертира мне пока что не грозила, но крохотное пятнышко на репутации было обеспечено. А портить карьеру... В следующий момент до меня дошло, что карьера — это последнее, о чем нужно думать во время ядерной бомбардировки. Вот дерьмо! «Не переживай, мальчик», — ласково произнесла какая-то женщина. «Все обязательно наладится. Вот увидишь». Я удивленно покосился в ее сторону, но ничего не ответил и сдвинулся ближе к стене. «Федерация нас спасет», — донесся откуда-то сбоку напряженный шепот. «Они уже давно за нами следят. Они не допустят». «Папа, хватит. Нет здесь никакой федерации». «Будет. Хватит, пожалуйста». В противоположном конце бункера раздался истеричный вопль, сменившийся недовольным гулом. Мне вспомнился базовый курс социальной психологии. Замкнутое пространство вкупе с внешней угрозой и отсутствием достоверной информации создавало идеальные условия для массового проявления всевозможных страхов, комплексов и подсознательных желаний. Кто-то срывался в панику, кто-то изо всех сил пытался внушить себе и окружающим веру в грядущее спасение, кто-то, как я, замещал глобальную проблему более мелкой и незначительной. А нужно было всего лишь успокоиться и ждать. «Выпустите нас отсюда!» — послышался новый крик. «У меня клаустрофобия! Хватит орать! Заткнись!» Привести мысли в порядок оказалось нелегко. Рядом то и дело вспыхивала ругань, подсохшая, но все еще сырая одежда неприятно холодила тело, а перед глазами настойчиво маячила увиденная час назад картина. Впрочем, спустя какое-то время я все же отрешился от текущих проблем, переключившись на воспоминания о своей первой и пока что единственной поездке на океан. Медленные желто-зеленые волны, непривычно густая вода. «Юноша, вам плохо?» «Что?» «Вам нужна помощь? Здесь есть врач». «Спасибо, мне хорошо». «Только скажите, у меня все нормально». С трудом отделавшись от назойливой соседки, я демонстративно размял шею, а затем прошелся вдоль стены, изучая торчавшие повсюду писсуары. Мысль о том, что когда-нибудь ими все равно придется воспользоваться, не вызывала в моей душе никакой радости, но выпитая недавно минералка уже давала о себе знать. Один из сидевших на полу мужчин окинул меня раздраженным взглядом, а затем процедил себе под нос. «Интересно, какой идиот проектировал это убежище?» «Успокойся», — тут же отреагировала прижимавшаяся к его плечу миловидная женщина. «Сейчас всем плохо». «Вот именно! Что мешало сделать нормальные стулья? Что мешало?» Не желая слушать их разговор, я продолжил путь. Конструкция бункера действительно вызывала вопросы. У меня создалось впечатление, что мы находились в самом обычном подвале, на скорую руку переделанном под нужды армии. Но свою основную функцию он все равно выполнял. И это было единственно важным при текущих обстоятельствах. Пока у меня в голове крутились невеселые мысли о войне, обстановка резко изменилась. Из динамиков донесся негромкий треск, свет погас, а между колоннами зажглись несколько одинаковых голограмм, изображавших худого седовласого мужчину в темно-сером костюме. Лидер страны решил сделать заявление. «Смотрите! Тихо!» Оказавшийся перед нами мужчина чуть помедлил, потом отрывисто кивнул и начал говорить. «Уважаемые сограждане, я буду краток. То, чего мы боялись, случилось. В результате внезапного и подлого нападения уничтожены 5 наших городов, а также значительная часть глобальной инфраструктуры. К счастью, наша армия успела нанести ответный удар, который положил конец вражескому наступлению и дал время для перегруппировки». Лидер сделал маленькую паузу, глубоко вздохнул, а затем продолжил. «Я буду честен. Мы лишились очень многого и можем лишиться вообще всего. Настало время сплотиться. Призываю каждого сознательного гражданина явиться в ближайший военный центр, после чего...» Трансляция замерла, но спустя несколько секунд опять включилась, дав нам возможность услышать финальную часть обращения. «Долг! Вы поверили в меня! Теперь я верю в вас! Мы защитим наш дом! Светлого дня!» Голограмма окончательно исчезла, и вокруг снова поднялся шум. Людям, наконец-то получившим драгоценную информацию, хотелось ее обсудить. Не обошлось без истерик и плача, но большинство собравшихся все же старались мыслить рационально. Вспоминали, где находятся ближайшие воинские части, обдумывали переезд в другие места и пытались смириться с новой реальностью. В моем мире все было гораздо проще. Если раньше я мог рассчитывать на завершение обучения, дальнейшее перепрофилирование согласно выбранной специальности, а также карьеру в качестве офицера армии, то сейчас круг возможностей резко сократился. По большому счету, у меня остался лишь один вариант — перейти на действительную военную службу и сражаться за свой народ. Судьба, достойная настоящего мужчины. «Чему ты радуешься?» В голосе стоявшей неподалеку от меня девушки прозвучала искренняя злоба. «Думаешь, все это весело?» «Простите, малолетний идиот!» Я смутился, отступил к уже знакомым писсуарам, воровато глянул по сторонам, но затем успокоился. Окружающим явно хватало других забот, и обращать внимание на мое поведение никто не стал. «Выпустите нас отсюда! Эй!» Двери убежища открылись только спустя 2 часа. Люди нестройной толпой двинулись к лестнице. Я присоединился к ним, поднялся по ступенькам, вышел за пределы развлекательного центра. Привычного мне города больше не существовало. Все вокруг устилала пыль, расположенное поблизости здание оказалось наполовину разрушено, в воздухе чувствовался едкий запах гари, а ведущую к центральной площади улицу перекрывал массивный серо-коричневый транспорт, на котором сидели городские полицейские вперемешку с солдатами. «Граждане, сохраняйте спокойствие!» — послышался усталый и равнодушный голос. «Ситуация под контролем!» Скорее всего, эти слова не имели никакого отношения к реальному положению дел. Однако логику происходящего я понимал. Сейчас требовалось вывести всех гражданских из потенциально опасной зоны, не создавая при этом паники и не привлекая лишних ресурсов. «Находиться в городе не рекомендуется», — подтвердил мои догадки говоривший в микрофон лейтенант. «Для вашего удобства организован временный лагерь. Чтобы попасть туда, следует дойти до промышленного института и дождаться...» Офицер продолжал рассказывать о кратчайшем маршруте к зоне эвакуации, но я перестал его слушать, внимательно наблюдая за тонкими белыми полосками, стремительно расчерчивавшими ярко-синее небо. Бой все еще продолжался, и о его результатах можно было только гадать. «Граждане, сохраняйте спокойствие! Ситуация под контролем! Находиться в городе...» Поймав на себе взгляд одного из солдат, я спохватился, перестал таращиться по сторонам и четким, практически строевым шагом направился к транспорту. Увидев нашитые на мою одежду лычки, лейтенант отложил в сторону микрофон, а затем благожелательно улыбнулся. «Тебе чего, парень? Отсюда лучше уйти!» «Господин лейтенант, в связи с изменившейся обстановкой я обязан прибыть в расположение военного центра номер 6 для поступления на действительную службу. Прошу вас объяснить, каким образом лучше всего это сделать. Общая точка сбора находится возле института. Там подскажут, к кому следует обратиться. Благодарю, господин лейтенант». «Не за что», — грустно усмехнулся собеседник. «Ты молодец, парень. Надеюсь, с тобой все будет хорошо». Дорога заняла около 20 минут. Все это время я рассматривал пустые оконные проемы, слушал хруст стекла у себя под ногами, выплевывал лезущую в рот пыль и думал о том, что же в действительности происходит вокруг. Больше всего меня смущало поведение организовавших блокпост солдат. Они выглядели очень спокойными, но на чем конкретно это спокойствие основывалось, было решительно непонятно. Возможно, наши войска действительно смогли одержать победу. Возможно, о нападении стало известно заранее? Или все настолько свыклись с мыслями о грядущем конфликте, что восприняли ядерный обстрел как нечто само собой разумеющееся? Пока я анализировал настроение военных и сравнивал его со своими собственными эмоциями, рядом прошелестел еще один транспорт, а затем включилась глобальная система оповещения. «Внимание! Город объявлен зоной повышенной опасности. Радиационный фон превышает допустимые значения. Ведется эвакуация. Место эвакуации — территория промышленного института. Просьба сохранять спокойствие и двигаться в указанном направлении. Для защиты органов дыхания...» Впереди показался небольшой завал. Мне в глаза бросилась огромная лужа крови, а также неподвижная рука, высовывающаяся из-под груды камней. Рука выглядела неправдоподобно белой и скрюченной, как будто ее обладатель до самого последнего момента боролся за свою жизнь, тщетно пытаясь справиться с придавившими его обломками. Тягостное и тошнотворное зрелище. «Внимание!» Меня обогнала сосредоточенная женщина с повязкой на лице и огромным рюкзаком за плечами. Из небольшого переулка вышли еще несколько человек, а затем я увидел здание института, и все встало на свои места. Созданный в центре города порядок многократно компенсировался тем хаосом, который творился в точке общего сбора. Огромная людская масса колыхалась между приземистыми зданиями, время от времени захлестывала расставленную в качестве сдерживающих барьеров технику, недовольно гудела, пыталась брать штурмом приземляющиеся шаттлы. «Внимание!» — злобно рявкнул установленный на ограде громкоговоритель. «Прямой радиационной угрозы вашему здоровью нет! Обращайтесь к врачам только в случае крайней необходимости!» «Вот черт!» — ошеломленно произнес кто-то у меня за спиной. — «Так мы отсюда никогда не улетим!» До ушей долетел отголосок далекого взрыва. Еще через секунду в воздухе что-то сверкнуло, а поднявшийся в небо транспортник вздрогнул, окутался дымом и развалился на части. Обломки упали в непосредственной близости от края толпы. Послышались крики ужаса, началась давка. «К черту!» — пробормотал мой сосед. «Лучше уж дома сидеть!» К сожалению, лично для меня такой вариант был неприемлем. Дождавшись, пока суматоха немного уляжется, я кое-как протолкнулся до ближайшего поста и обратился к потному и раздраженному сержанту. «Простите, мне нужно узнать? Жди своей очереди!» «Господин сержант, мне в очередь!» Где искать эту самую очередь, было непонятно. Находившиеся рядом люди перемещались абсолютно хаотично. В итоге я отошел в сторону, добрался до следующей машины и повторил попытку. «Разрешите спросить?» «Что?» На лице развернувшегося ко мне солдата проступила безнадежная усталость. «Спрашивай!» «Мне нужно попасть в 6-й военный центр. Отсюда...» «6-й центр уничтожен. Соболезную». «Но как?» «Не знаю, парень. Извини». Я проглотил возникший в горле комок, глубоко вздохнул, после чего растянул губы в неестественной улыбке. «Благодарю вас. Мне нужно доложить о своей готовности к несению действительной службы. Как это сделать?» Солдат болезненно поморщился, но затем махнул рукой, указывая на один из корпусов института. «Временный штаб находится там. Благодарю вас». Попасть в здание оказалось достаточно сложно. Мне пришлось миновать 3 блокпоста, отстоять небольшую очередь, пройти через 2 сканера и убедить дежурившего рядом с ними сержанта в чистоте своих намерений. Только после этого дорога к нужному кабинету наконец-то открылась. В ответ на мое приветствие расположившийся за массивным столом капитан лишь брезгливо махнул рукой и указал на стоявшее рядом кресло. «Садись, слушаю». «Так точно. Меня зовут Алекс Гарсия. До этого дня я проходил обучение в 6-м военном центре. Согласно мобилизационному плану, я обязан в кратчайшие сроки поступить на действительную военную службу». По лицу офицера проскользнула легкая тень заинтересованности. Окинув меня долгим взглядом, он развернулся к стоявшему рядом экрану и принялся водить пальцами по считывающей панели. «Алекс Гарсия?» «Так точно!» 8-й год обучения, так?» «Характеристика положительная, оценки выше среднего, возраст, взыскание...» Тщательно изучив досье, капитан снова развернулся ко мне. «Вам еще нет 18 лет. На вашу категорию граждан текущие нормы мобилизации не распространяются». «Это все равно случится. Лучше раньше, чем позже». К моему облегчению спорить и доказывать свое право на службу не пришлось. Офицер, явно ожидавший от меня именно такого ответа, лишь удовлетворенно кивнул. «Понимаю. Ваше решение вступить в ряды вооруженных сил является осознанным и сделанным без внешнего давления?» «Так точно. Хорошо». Собеседник быстро что-то напечатал, а затем продолжил, сменив тон на более официальный. «Отныне вы приписаны к специальной подготовительной роте 1694. Ваш шаттл улетает через 2 часа. Сейчас будет готов пропуск». Небольшая серая коробочка тихо щелкнула и выплюнула золотистый прямоугольник. Капитан толкнул его в мою сторону, а затем кивнул на дверь. «Рядовой Гарсия, вы свободны!» «Так точно!» Поменявшийся социальный статус частично вернул мне утраченное душевное равновесие. Я еще раз навестил часового, узнал у него, где именно должен появиться шаттл, а затем присоединился к небольшой группе ожидавших вылета новобранцев. С другой стороны здания продолжала шуметь толпа, но мы как будто перенеслись в абсолютно иной мир. Более спокойный, более размеренный. «Парень, где это ты так измазался?» С легким удивлением спросил устроившийся на широком подоконнике здоровяк. «Тебя как будто из задницы вытащили». Я окинул свою одежду сокрушенным взглядом, после чего безнадежно махнул рукой. «Спрятался в озере. Вот пыли налипло. Рядом с туалетом душ есть. Рекомендую заглянуть, а то новый командир может не оценить тебя по достоинству». «Спасибо». Когда я закончил счищать въевшуюся в ткань грязь и вышел из душевой комнаты, на месте советчика располагались уже совсем другие люди. Общаться с ними мне не хотелось, до прилета челнока оставался еще час, так что я просто занял одно из кресел в углу помещения и прикрыл глаза, вспоминая все случившееся за день. Недавняя радость постепенно испарилась, сменившись черной меланхолией. На меня внезапно обрушилось понимание того, что прежняя жизнь закончена. Никаких больше лекций, тренировок, посиделок с друзьями, экскурсий. Перед глазами, словно наяву, возник наполненный замороженным апельсиновым соком стаканчик. Когда еще выпадет шанс его попробовать? Бред! Назойливый образ продолжал крутиться в голове, но в этом была и своя прелесть. Благодаря въевшемуся в память десерту я мог хотя бы временно отстраниться от мрачной череды лиц, бесстрастно взиравших на меня из пустоты. Товарищи, учителя, случайные знакомые. «Шаттл 314 заходит на посадку!» Прорезался сквозь пелену воспоминаний твердый женский голос. «Загрузка начнется через 2 минуты!» Я глянул на свой пропуск, откинулся на спинку кресла и бездумно уставился в разбитое окно. Жара незаметно сменилась многообещающей прохладой. В небе начали появляться едва заметные облачка, предвестники будущей грозы. Издалека донесся тихий рокот. «Шаттл 235 заходит на посадку. Загрузка начнется через 2 минуты». Убедившись, что в этот раз номер соответствует моему предписанию, я встал и двинулся к выходу. Миновал часового, вместе с десятком других новобранцев обогнул здание. «Быстрее!» — рявкнул стоявший возле маленького серебристого челнока солдат. «Шевелитесь!» Как только последний из нас оказался внутри, створки захлопнулись, шаттл вздрогнул, готовясь оторваться от земли. «Внимание!» — раздался у меня над головой чей-то усталый голос. «Эти твари отстреливают все, что взлетает над рельефом! Пристегивайте ремни! Готовьтесь блевать! И молитесь, чтобы они нас не засекли! Конец связи!» Я вспомнил разваливающийся на части аппарат, глубоко вздохнул, а затем потянулся к страховочной ленте. Моя служба все-таки началась.